где и возглавил местное войсковое правительство. Вместо Каледина в славной 8-й армии, столь ценимой Брусиловым и не раз отличавшейся в боях, были теперь люди весьма для меня неприятные. Генерал Корнилов и комиссар Борис Савенков, оба себялюбцы и интриганы. Причем ясно было, что Корнилов стремится к тому, чтобы занять пост командующего Юго-Западным фронтом, чего он вскоре и добился. Болезненно ощущал я свою бесполезность, бессмысленность своего пребывания в штабе фронта и очень обрадовался тому, что Алексей Алексеевич Брусилов не забыл обо мне. В июле поступило распоряжение о переводе меня к нему в ставку верховного главнокомандующего. Собрался я быстро, дал жене телеграмму о смене адреса и тотчас выехал по назначению. И каково же было мое разочарование, когда, прибыв в Могилев, я узнал, что генерал Брусилов смещен временным правительством, а вместо него назначен стремительно делавший карьеру генерал Корнилов. Получилось так, от кого уехал, к тому и приехал. Вот уж воистину свистопляска. Махнув на все рукой, я, едва вступив в должность, казался больным. У меня действительно изрядно побаливала грудь и попросил отпуск для окончательного излечения. При тогдашнем беспорядке и безразличии никто даже расспрашивать меня не стал. Люди уезжали просто так, захотел и отправился в освоясь. А я оформил надлежащие бумаги и лишь тогда поторопился к своей милой жене. Уезжал с тяжелым сердцем, горько переживая распад нашего многовекового воинского организма. Все мои предки, коих только можно упомнить, служили под славными военными знаменами государства России. Генеральских чинов не достигали, не всем это дано, однако сражались всегда достойно и храбро, выходя в отставку либо по ранению, либо по возрасту в звании капитана, майора или полковника. Среднего достатка дом наш был известен во всей губернии и за пределами ее, прежде всего, хорошей библиотекой, в коей собраны были книги по военному искусству на различных языках, а еще всевозможными памятными трофеями, добытыми в баталиях моими предками. Кунсткамера действительно была занимательная. Начиналась она со шведской каски времен Петровской борьбы за Балтийское море, похожей на помятую металлическую тарелку с большими полями. Рядом ключ от немецкого города возле Берлина, сдавшегося нашим при Семилетней войне. Кривой турецкий ятаган из-под Измаила. Пуговицы с мундира пленного французского генерала, бухарский халат, привезенный из походов отважного полководца Скобелева, вражеское ядро из Севастополя, еще один ятаган с серебряной рукояткой, попавший вглубь России через сотню лет после первого, трофей моего отца из-под Плевны, что в Болгарии. Ко всему этому надобно прибавить